Череда приступов рвоты совершенно обессилила ее. И когда они вышли из супермаркета, она, шатаясь, и он слепой, никто не мог бы сказать, наверное, кто кого ведет и поддерживает. Должно быть, от сияния дня голова у нее закружилась. Она подумала, что слепнет, но не испугалась, это была всего лишь мимолетная дурнота. Она не упала и даже не полностью лишилась чувств. Прилечь бы, закрыть глаза, выровнять дыхание. И она уверена, за несколько минут в покое и спокойствии восстановила бы силы. Они еще понадобятся, потому что мешки и сумки оставались пустыми, но не хотелось лежать на загаженной мостовой, и легче умереть было, чем вернуться в супермаркет. Она оглянулась по сторонам. На другой стороне улицы заметила церковь. Там тоже, как и везде, должно быть много народу. Но все же это хорошее место, чтобы перевести дух. По крайней мере, раньше было именно так. Она сказала мужу: «Мне надо собраться с силами. Отведи меня вон туда». «Куда?» «Извини. Там мне станет легче. Уверена». «Да где там?» «В церкви. Если бы мне удалось полежать там чуточку, я стала бы как новая. Ну, пойдем». Вошли в храм по 6 ступенькам. Заметьте, по 6. Который жена доктора преодолела с неимоверными усилиями, тем более, что приходилось еще и вести мужа. Двери были открыты настежь, и это хорошо, потому что самое ничтожное препятствие, пусть хоть щит от ветра, в этой ситуации стало бы для супругов непреодолимым. Слезный пес в нерешительности замялся на пороге. Дело было в том, что, несмотря на свободу действий, которой он и его собратья упивались в последнее время, в мозгу его, уже на уровне генетическом, крепко сидели запреты, вбитые в них в весьма и весьма отдаленные, чтобы не сказать, легендарные эпохи. И одним из таких был запрет входить в церковь, объяснявшийся, вероятнее всего, тем, что вступал в неразрешимое противоречие с другим генетическим кодом, предписывавшим метить любую территорию, на которую попадаешь. И никак не споспешествовали смягчению этого запрета дальние предки этого слезного пса, что, верой и правдой служа, лизали отвратительные язвы и струпья святых задолго до того, как те воссияли в этом качестве, и причислены были к лику. И собачье милосердие стоит отнести к разряду самых бескорыстных, ибо нам ли не знать, как далеко не всякому нищему дано вознестись к вершинам святости, какие бы струпья не покрывали его тело, равно и душу, до которой никаким языком не дотянешься. Но теперь слезный пес все же решился проникнуть в священный предел, благо врата отперты, а привратника не наблюдается, и, что без сомнения, является самым сильным побудительным мотивом — женщина, ну, та, которая в слезах, уже вошла внутрь. Причем неизвестно, как удалось ей вползти, ибо мужу она шептала только «держи, держи меня». А церковь была заполнена народом. Яблоку, как говорится, и так далее. Хотя правильнее было бы сказать, что камушка не нашлось бы преклонить голову, если бы не слезный пес, который рыком и толчками, то и другое, впрочем, произведено было вполне беззлобно, сумел расчистить клочок пространства, куда и повалилась почти в беспамятстве жена доктора, пристроив там свое отказывающееся повиноваться тело, после чего смогла, наконец, смежить вежды, если выражаться языком приличествующим не случаю, так месту. Доктор посчитал ей пульс, оказавшийся хорошего наполнения, довольно ритмичным, разве что несколько как бы отдаленным. Потом попытался поднять ее. Так лежать нехорошо, надо усилить прилив крови к голове, то есть улучшить мозговое кровоснабжение, а для этого лучше всего будет посадить ее голову пониже, между колен, и уповать на силу земного тяготения и натуру. После нескольких неудачных попыток ему удалось, наконец, поудобней устроить жену. Еще через несколько минут она глубоко вздохнула, шевельнулась, чуть заметно начала приходить в себя. «Не вставай, не вставай», — сказал муж, — «голову не поднимай». Но она уже оправилась. Головокружение прошло бесследно, и глаза могут различить каменные плиты пола, которые, благодаря слезному псу, который, укладываясь трижды, весьма энергично прокрутился на месте, облюбованном для себя самого, относительно чисты. Подняла голову к капителям стройных колонн, к высокому подкупольному своду, проверяя, восстановилось ли нормальное кровообращение, и сказала: «Да мне уже хорошо». Как вдруг в это самое мгновение решила, что сошла с ума или что на место головокружению пришли галлюцинации. Ибо не могло быть правдой то, что показывали ей глаза, потому что глаза распятого на кресте мужчины закрывала белая повязка, и глаза женщины с пронзенным семью мечами сердцем тоже. Да не только у этих двоих, а у всех статуй головы были обвязаны белой тканью, и у всех персонажей всех картин белой краской были жирно замазаны глаза, и у женщины, учившей свою дочь читать, была белая повязка на глазах, и у мужчины с раскрытой книгой, на которую присел маленький мальчик, была белая повязка на глазах, и у длиннобородого старца, державшего в руке три ключа, была белая повязка на глазах, и у юноши, все тело которого было истыкано стрелами, была белая повязка на глазах, и у женщины с зажженным фонарем была белая повязка на глазах, и у мужчины с колотыми ранами на руках, на ногах и пониже сердца была белая повязка на глазах, и у другого мужчины со львом была белая повязка на глазах, и у него, и у льва, и у того, кто держал на руке орла, была белая повязка на глазах, у него и у орла, и у того, кто ударом копья повергал во прах козлоногого рогача, была белая повязка на глазах, как, разумеется, и у противника его, и у человека с весами была белая повязка на глазах, и у лысого старика с белой лилией в руке была белая повязка на глазах, и у другого старика, опиравшегося на обнаженный меч, была белая повязка на глазах, и у женщины с голубкой была белая повязка на глазах, у нее и у голубки, и у мужчины с двумя воронами была белая повязка на глазах, у него и обеих птиц, и только у одной единственной женщины глаза были не завязаны, и то лишь потому, что они уже были вырваны и лежали на серебряном подносе, который она держала в руках. «Жена доктора», — сказала мужу, — «ты не поверишь, когда я тебе расскажу, что вижу перед собой, знаешь, здесь у всех образов глаза завязаны», — удивительно сказал тот. «Почему бы это? Откуда же мне знать? Может быть, какой-нибудь верующий утратил веру, когда понял, что ослепнет, как и все остальные, а может быть, здешний настоятель решил, что если слепые прихожане не могут видеть святых, будет справедливо, если и святые не смогут видеть слепых прихожан, но образа и так не видят. Ошибаешься. Образа видят глазами тех, кто смотрит на них, и только теперь для всех воцарилась слепота. Но ты же видишь. С каждым днем буду видеть все меньше. И если даже не потеряю зрение, буду становиться день ото дня все слепее и слепее, потому что некому будет видеть меня. Если и вправду глаза образам закрыл священник, да нет. Это я придумала. Это единственная гипотеза, имеющий истинный смысл, единственное, что может возвеличить это наше ничтожество. Я представляю, как он приходил сюда из мира слепых, куда потом должен был вернуться, чтобы ослепнуть в свой черед. Представляю закрытые двери, пустую церковь, тишину. Представляю статуи и полотна. Вижу, как он идет от одного образа к другому, взбирается в нишу и затягивает белую ткань двумя узлами, чтобы крепче держалась, как мажет белилами по холстам, чтобы гуще сделалась белая ночь, в которую вплывают они, да, с тех пор, как создан свет. Не бывало ни в одной религии большего святотатца, чем этот священник, не было никого справедливее и человечнее, чем он, пришедший сюда, чтобы, наконец, заявить, что Бог не имеет права видеть. Жена доктора не успела ответить. Кто-то рядом опередил ее. «О чем вы говорите? И кто вы? Слепые, как и ты?» — отвечала она. — Но я слышал, ты сказала, что видишь. Это так. Манера выражаться, с которой трудно расстаться. Сколько же можно твердить одно и то же? А что это вы толковали про образа с завязанными глазами? Ну, толковали. А как ты это узнала, если слепая? И ты узнаешь, если поступишь, как я. Потрогаешь их руками, ибо это глаза слепых. А зачем ты это сделала? Я подумала для того, чтобы мы пришли туда, куда пришли. Кто-то еще должен быть слепым. — А что это ты тут сочиняла про здешнего настоятеля? —